С другими детьми у него ничего не получилось, но Этьен, казалось, был уже спасен, когда у малыша остановилось от тягости сердце. Один за другим в спешке и безо всякой пышности выносили из дому маленькие гробы, один короче другого. Последний гроб, впрочем, оказался длиннее. Мать последовала за своими детьми. Более года вдовствовал отец после сего страшного несчастья. Книги и рукописи сохранили его рассудок. 41 году он сделал предложение 17-летней девушке из Морле, рожденной в близкой Роскофом семье. Это была моя матушка. Жалость и покорность родительской воле руководили ею, когда она шла под венец. Было ясно, что отец женился лишь ради того, чтобы кровь не ушла в землю. Господь скупо благословил этот небогатый чувствами брак. Я единственное его дитя, никогда не ведавшее радости совместных младенческих игр. В невеселом дому я рос, юный Роман. В слишком просторных для меня одного комнатах стоял на видном месте неуклюжий кукольный дом, принадлежавший некогда покойным сводным сестрам. Были там гладкие от детских ладоней волчки, оловянные солдатики с облупившимися окрашенными мундирами. Была палочка на колесиках с лошадиной головою, и заклепки на уздечке складывались в имя Симон. Из благородной деликатности матушка не велела убирать этих игрушек даже на чердак. Но я всегда чувствовал, что они не мои, а принадлежат маленьким покойникам. Причудливые страхи рождают в детской голове подобные обстоятельства. Впрочем, воспоследовавшее за детством отрочество оказалось веселее. Время связало отца и мать привычкою и взаимным уважением, а школьные шалуны заменили мне братьев и сестер. Я отнюдь не обрел меланхолического нрава, напротив, слыл среди сорванцов законовода. Единственным, быть может, влиянием горестного детства было то, что в проказах я никогда не доходил до жестокости. К великому огорчению отца я не явил ни способностей к наукам, ни надлежащего ученому трудолюбия. Однако он не оставлял надежды, что я переменюсь к лучшему. Так было до того дня, что рассек надвое мою жизнь. Стоял сине-золотой сентябрьский полудень. Я праздновал лентяя, устроившись с мандолиною на белой мраморной скамье под кривым платаном. В саду благоухали розы, и мысли мои витали там, где... Пожалуй, я не стану рассказывать этого, юный Роман, чтобы не оскорбить вашей искушенности. Неожиданно чья-то тень упала на розовый куст, которым я лениво любовался со своего ложа. Я поднял голову. Передо мной стоял немолодой человек самой неброской наружности, одетый скорее как буржуа, нежели как дворянин. «Господин де Роскоф должен быть дома, юноша», — без тени смущения произнес он. «Он дома, но ждет ли вас, сударь?» — спросил я, начиная гневаться. «Он работает в своем кабинете и не любит в такие часы, чтобы ему докучали. Потом, как проникли вы сюда?» Я не слышал, чтобы вы стучали, и кто-либо открывал калитку. Я не обеспокоил никого стуком, а в дом ваш вошел без приглашения. Незнакомец вытащил из кармана дешевую серебряную табакерку и взял понюшку. На мизинце его я заметил перстень с мертвой головою, и это вовсе не понравилось мне, ибо я знал, что отец не жалует масонов. «Благоволите уйти, «Столь же незаметно!» — воскликнул я, вскакивая на ноги. «Полно, юный друг! Уж не станете же вы бить старика?» Незнакомец препротивно захихикал. Стукнула дверь. Отец стоял на крыльце, спускающемся в сад. «Дюссер!» — воскликнул он с отвращением. «Кто указал дорогу в мой дом, потомку проклятой семьи? Ваши труды вели меня сегодня, почтенный Росков. Воистину вы великий человек. Жаль только, что тупые современники не способны вас понимать. Будь сие иначе, вы давно бы нашли способ меня убить из-за угла, как это у вас принято, — отозвался отец, — но сие не повод ждать от меня гостеприимства. Росков, я пришел оказать вам услугу. С какой стати вы решили, что я ее приму? Незнакомец отчего-то посмотрел не на отца, а на меня. Я думаю, что вы ее примете. С омерзением к себе и ко мне, но примите. Хуже того, я не наложу на вас запрета делиться с кем-либо моим даром, но к вящей муке вы скоро поймете, что сие не в ваших возможностях. Кому охота кончить дни в скорбной обители безумия? Угодно ли вам почтить меня беседою? Закаменев лицом, отец безмолвно повернулся к дому, сделав рукою знак, чтобы незваный гость следовал за ним. Более 3 часов не выходили оба из отцовских покоев, и все это время неизъяснимая тревога терзала мою душу. — Но вы разве не слышали, о чем они говорили? — с изумлением спросила Нелли. — Нет, разумеется. Не мог же я подслушивать под дверьми. — С недоумением ответил Филипп. Нелли сочла за лучшее прикусить язык. «Филипп, Филиппушка!» — донес вдруг ветер крик, смешанный с топотом. По берегу приближался всадник. «Да, это Алексис!» — улыбнулся Росков. «Знать, случилось с ним что-то радостное, что он так поспешает». Теперь Эвелина узнала и Нелли, и от всей души пожелала, чтобы ветер сорвал с него на скаку треуголку. Не пропадет ли у Филиппа настроение довести, погодя, свой рассказ?